какова ситуация?» — спросил Чикеринг у водолазов. Он был в темном костюме и белой рубашке с темным галстуком. Острые носы его туфель были в грязи, за спиной у него толпились люди в форме. В них была какая-то настороженность, словно они назначены в ночной патруль и нетерпеливо ждут сигнала выступать. «Сплошная чернота», — ответил один из водолазов. Он боязливо взглянул на Мелиссу и снова повернулся к начальнику полиции Сан-Лабрадора. «Очень темно, сэр». «Так используйте освещение», — сказала Мелисса. «Ведь люди все время занимаются ночным подводным плаванием с фонарями, не так ли?» «Мисс», — пролепетал водолаз, — «мы...» Ему явно не хватало слов. Он был молод, может, немного старше нее. Веснущатое лицо, похожее на пух, светлые усики под шелушащимся носом. К подбородку прилип обрывок водорослей. У него начали стучать зубы, так что ему пришлось крепко сжать челюсти. Второй водолаз, который был не старше первого, сказал: «Свет у нас был, мисс». Он нагнулся и что-то поднял с земли. Это была заключенная в черный корпус лампа на веревочном тросе. Он дал ей качнуться несколько раз и снова опустил ее на землю. «Это специальные лампы для погружения. Мы взяли желтые. Они отлично служат для таких дел. Проблема в том, что здесь даже днем очень темно, а ночь...» Он покачал головой, растирая мышцы рук и уставившись в землю. Воспользовавшись представившейся возможностью, первый водолаз отошел на несколько шагов. Стоя на одной ноге, он стащил один ласт, потом поменял ноги и стал стягивать другой. Кто-то принес ему одеяло, точно такое же, как то, в которое была закутана Мелисса. Второй водолаз посмотрел на него с завистью. «Это же водохранилище, черт побери!» — крикнула Мелисса. «Это питьевая вода! Как она может быть грязной?» «Она не грязная, мисс», — ответил второй водолаз, темноволосый. «Она темная, непрозрачная. Это естественный цвет воды от большого содержания минеральных веществ. Приходите сюда днем и увидите, что она имеет вот такой темно-зеленый цвет». Он остановился и посмотрел на окружающих, ища подтверждение своим словам. Вперед вышел помощник шерифа. На латунной пластинке, укрепленной над одним из карманов, было написано «Готье». Под ней несколько рядов нашивок. На вид ему было лет 55. У него были усталые серые глаза. «Мы собираемся сделать все, чтобы найти вашу мать, мисс Дикинсон», — сказал он, обнажая ровные, пожелтевшие от табака зубы. «Вертолеты будут продолжать поиск над шоссе в 30-километровом радиусе. Что касается водохранилища, то моторки с плотины, высланные сразу же, прочесали каждый квадратный сантиметр поверхности. Вертолеты просматривают ее еще раз просто на всякий случай. Но под водой мы действительно сейчас не в силах ничего сделать». Он говорил тихо и решительно, стараясь передать весь ужас положения обычными, не ужасными словами. «Если Джина там, под водой, то никакой срочности уже нет». Руки Мелиссы месили невидимый комок теста. Она зло взглянула на говорившего, губы ее кривились. Чикеринг нахмурился и подошел на шаг ближе. Мелисса зажмурила глаза, вскинула руки, и из груди у нее вырвался душераздирающий крик. Закрыв лицо руками, она согнулась в талии, словно ее схватили колики. «Нет, нет, нет!» Майло сделал движение, чтобы подойти к ней, но я опередил его, и он отступил. Взяв ее за плечи, я притянул ее к себе. Она стала сопротивляться, без конца повторяя слово «нет». Я держал ее крепко, и постепенно она расслабилась, даже слишком. Одним пальцем за подбородок я приподнял ее лицо. Плоть была холодной на ощупь и напоминала пластик. Я как будто хотел придать нужную позу манекену. Она была в сознании и дышала нормально, но глаза у нее были неподвижны и не сфокусированы, и я знал, что если отпущу ее, то она рухнет на землю. Люди в форме стояли и смотрели. Я решил попытаться увести ее. Она застонала, и кое-кто из них вздрогнул. Один отвернулся, его примеру последовали другие. Постепенно почти все стали возвращаться к Роллсу. Чикеринг и Готье задержались возле нас. Чикеринг некоторое время пристально смотрел на меня с озадаченным и раздраженным выражением, потом пожал плечами и присоединился к группе людей, которые наблюдали за машиной. Готье, приподняв одну бровь, смотрел ему вслед. Потом, повернувшись опять ко мне, взглянул на Мелиссу и озабоченно покачал головой. «Все нормально», — сказал я. «Я бы хотел увезти ее отсюда, если не возражаете». Готье кивнул. Чикеринг стоял и смотрел на воду. Дон Рэмп стоял отдельно от всех, и ноги у него были по щиколотку заляпаны грязью. Он как-то неожиданно превратился в хилого, сгорбленного старика. Я попробовал привлечь его внимание и подумал, что мне это удалось, когда он повернулся в мою сторону. Но он смотрел мимо меня, и глаза его были такого же цвета, как и грязь, облепившая его туфли. Вертолеты улетели дальше, и их мушиное жужжание доносилось откуда-то с севера. Внезапно мои ощущения раздвинулись, словно объектив камеры. Я услышал, как вода плещется о берег, почувствовал острый хлорофилловый запах подлеска и характерную вонь подтекающего моторного масла. Мелисса шевельнулась, подавая признаки жизни, словно открывающаяся рана. Она тихо плакала, повинуясь какому-то ритму. Ее горе выливалось в высокий жалобный стон, который метался над водой и над голосами людей на берегу, обсуждавших случившееся. Майло нахмурился и переступил с ноги на ногу. Он стоял у меня за спиной, а я этого не заметил. Возможно, именно это движение вывело Рэмпа из транса. Он направился в нашу сторону, сделал с полдюжины неуверенных шагов, но потом передумал и резко повернул назад. Глава 24.